Спасибо за слово, за время. Неожиданно совершенно экспромтом, но тем не менее. Значит, чем цена конференции сегодня, этот съезд? Она ценна, поскольку мы обращаемся не только вот кто здесь сидит в зале, но мы обращаемся к большой аудитории, которая нас смотрит по стране и которая будет смотреть в роликах. Вот, значит, съезд ценен тем, что здесь собрались единомышленники, которые обеспокоены за судьбу Родины, значит, интересы и прогнозы, предложения, которых они распространяются за горизонт нашей персональной жизни, а это является признаком биологической элиты, когда те особи, которые заботятся не только о самих себе, это вот как раз есть те, кто сохраняет всю вот эту популяцию, все. Значит, такие люди, во-первых, такие люди нужны, и без них, так же, как без нервных окончаний засохнет рука, нога, там, лишенная их, точно так же народ, лишенный людей, которые способны ставить вот эти вот вопросы и не самодовольствоваться, что не быть в восторге от себя, удачливых, как судьба распорядилась твоей, значит, вот карьерой, где ты на вершине благополучия и власти, а именно думать о, ставить эти проблемы, формулировать и думать их о преодолении. Так вот, что я хочу сказать. Да, действительно, сейчас наша страна, мы все, общество, народ, мы все стоим на вот этом вот переформатировании всего социально-экономического пространства, это так. Это произойдет в исторически краткие мгновения. Можно сказать, что через 3-4 года уже все, что мы сейчас видим вокруг, оно будет все другим. Все общественно-экономические отношения претерпеют какие-то изменения, потому что воздействие вот этих объективных обстоятельств непреодолимой силы, они настолько всеопределяющие, что уцелеть вот в этой старой формации не удастся никому. Это вот как в мемуарах вот вспоминают, да, март 17-го года, когда на улицах стояли городовые, все, значит, было почтенно, значит, благочинно, значит, все, значит, все пели осанну, значит, и этому, значит, и власти, и царю, и Боже царя храни, и он был иерархом церкви, и все, и вся, говорит, эта власть, как кто-то из великих писателей написал, слиняла в два дня. Просто в одну ночь не стало этих городовых на улице, они куда-то делись. Вот, потом эти самые иерархи церкви вынесли тот самый, с хохотом вынесли тот самое кресло, где должен был сидеть руководитель этой церкви. Значит, так вот, это все произошло, это вот мгновенно, вот это в истории так вот и есть. Вот. Еще раз повторяю слова Бисмарка, внука того великого канцлера, который вот приехал к нам на московский форум, в этом году он выступал. Так вот, он сказал, что кризис, который мы ждем, наступает значительно позже, чем мы его ждем, но развивается значительно быстрее. Так вот, что ценного в нашем собрании вот здесь вот обеспокоенных людей, ценного для всех, для всего нашего народа? Что мы констатируем, во-первых, что происходит изменение, что не повод для почивать на лаврах, для успокоения, благополучия. При этом мы не призываем какой-то социальной деструкции, мы не призываем ни к Майданам, ни к революции, наоборот, мы говорим, что государство – это тот каркас, который уберегает наш народ вот в эти бурные мгновения исторические, и это достояние народа, его надо укреплять, это оберегать всячески, и вот наши предложения, они все конструктивны, они только конструктивны. Да, они могут быть ошибочны, в чем-то романтичны, в чем-то непродуманы до конца. У меня тоже было много возражений, замечаний, я сидел, молчал, потому что это не место для полемики, для дискуссии. Вот. Так вот, я хочу сказать только одно еще, достаточно важное. что вот в этом новом будущем, куда мы все со всей неизбежностью, где мы окажемся через 3-4 года, 5 лет максимум, я думаю, что 3 года и даже все начнется гораздо раньше, вот эта вся трансформация. Так вот, вот в этом будущем роль народа, роль людей будет другая. Вы понимаете, дело в том, что сейчас вот ответом, народным ответом на выборы, да, вот когда низкая явка населения на выбор, я не беру, значит, вот последние обстоятельства, когда были выборы президента, мы выбирали национального лидера в условиях цивилизационного противостояния с миром Запада. Тут было, а тут ответ народа был однозначен по явке. Это была высочайшая явка и высочайшая поддержка. Вот, я говорю о тех выборах, которые вот, касаются выборы партийные, выборы муниципальные, там, где народ отчужден от самого будущего своего. Человек отчужден, потому что за него уже все решили. Там выборы нет различия между... Там фактически только выбирают по фотографиям. Либо по лидерам этих самых партий. Кого они в список свой партийный внесли, от какой области, никто знать не знает. Вот сейчас в Госдуме сидят люди, которых персонально никто не выбирал. Их выбирали по партийным спискам. И мы то и дело видим какие-то скандалы по поводу денег за внесение в такие списки. В открытой печати, даже и в судебных разбирательствах. Так вот, я хочу сказать, что вот это будущее, о котором мы говорим, оно будет отличаться тем, что, а, собственно, никто нам и не сделает это красивое будущее, если мы сами о себе не побеспокоимся. Еще раз говорю, вот прошлые, скажем, вот эти годы, да, и вот эти формы исторического бытия, вот и коммунистическая, и социалистическая форма, и царской власти, да, там, где люди не решали ничего практически, вот. Они, и даже 74 года советской власти, когда приходишь на партсобрание со своим мнением, там дают немножко поговорить, потом говорят, хватит базарить, давайте мы голосовать начнем, есть мнение. Так вот, приходишь со своим мнением, уходишь с мнением президиума, потому что уже все решили за тебя. И люди эти, главный класс, пролетарии, они сидели в зале, хихикали, чтобы потом, значит, собравшись вместе, пойти там как-то уже решать свои человеческие живые жилищные общенческие проблемы, там, в том числе и потри разбиваясь. Вот так вот, значит, вот отучили нас от того, что люди стали отвечать за себя, за свою семью, за своих детей, за свою малую и большую родину. Вот сейчас это все к нам вернется. Это, что называется, Господь говорит с нами на языке обстоятельств. Но я хочу сказать, что Господь, природа, Вселенная – это одно и то же. Это просто слова разные. У всех разные структуры сознания, у кому как легче заходит. Это одно и то же. Вселенная с нами разговаривает на языке обстоятельств. Так вот, вот это вот самодовольное, самодовольство, да, восторг от самих себя, это не то, для чего Вселенная создала человека. Она его создала для того, чтобы он трудился, преобразуя, развивая Вселенную по законам гармонии и красоты. Вот к этому пути нас будет сейчас обстоятельства подвигать. Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее все неприятности закончатся. Насколько глубоки могут быть эти неприятности, посмотрите, как Вселенная вразумляет народ Украины, какими средствами она его вводит в разум, в человеческий. Вот, поэтому, чтобы избежать для себя такого, надо, вот я и говорю об этом, чем быстрее люди начнут думать о своем будущем, обустраивать свою ближайшую малую родину для себя, своих семей, своих детей, тем быстрее мы пройдем все вот эти катаклизмы и вырулим вот на то правильное динамичное развитие, о котором мы говорим, я лично в том числе говорил системно. Потому что опыт у нас есть исторический опыт. Его нет у многих, у большинства народов его нету. Даже, видите, японское чудо – это Нобелевская премия нашего Леонтьева. А он носитель нашей школы, экономической школы. Еще дореволюционной. Это еще со времен Сергея Федоровича Шарапова, который еще в 1897 году написал книгу, что клирингово-зачетные деньги – это идеальная форма денег. Это то, что вот здесь как раз люди говорили про кооперативы и про то, что вы говорили, совершенно верно. Вот. То есть это присуще нам. Вот нам нужно возвращаться к своей сущности. Значит, что нужно делать сейчас? Нужно, во-первых, понимать, вот, где мы находимся, что нам делать, что хватит вот это оцепенение, вот этот восторг от самих себя надо преодолеть, надо объединяться, формировать ближайших людей, с кем ты хочешь спасать. Вот как во времена Ноева ковчега. Кого вы возьмете в ковчег? Вот мы стоим перед такой вот переструктуризацией вот этого всего социально-экономического пространства. Вот с этими людьми надо разговаривать, с помощью депутатов выходить на уровень губернатора, просить его о том, что давайте делать программы интенсивного развития, которые переведут нас вот в этот новый социально-экономический уклад, более эффективный, более правильный, с эффективной экономикой и справедливым общественными отношениями. И в этом смысле я хочу сказать, что все вот эти наши вопросы, да, все, что присуще русским людям русского мира, это нравственность, мораль, справедливость, равенство, веротерпимость, вот эти формы коллективного труда, это артели, вот эти общины, и в то же время индивидуальные способности и желание проявить себя. Вот это все, да, это не нечто избыточное, не нечто лишнее, а это то самое главное. То самое главное, еще раз, я как производственник, как организатор вам рассказываю, вот то самое главное, на котором, если построишь экономику, даже в производстве, в корпорации, даже вот в регионе, то вот это является залогом высокой производительности труда. Там раскрывается человеческий потенциал, потому что будущий социально-экономический уклад, он основан на том, что мы раскрываем творческий и трудовой потенциал каждого человека. Вы поймите, нас же 8 миллиардов человек на Земле, да? Все не похожи друг на друга. Вот вы подумайте, а вот зачем природа создала так? Почему мы все говорим разными голосами, разной походкой, разная психосоматика, все разное? Это что означает? Что для каждого, значит, свое предназначение. Что каждый является чемпионом мира, но в чем-то своем. Понимаете, если капитализм, да, и тот же социализм, развитой социализм, я имею в виду, они уравнивали всех, да, вот и сейчас то же самое, вот среди чиновников, да, никакой инициативы. Кто высовывается, того, значит, это по ушам бьют сразу. Так вот, и вот он результат и развитого социализма, и вот то, что мы сейчас вот можем наблюдать с эффективностью вот этого спекулятивно-финансового. Так вот, будущая эффективность будет ровно как раз в том, что мы раскроем потенциал каждого человека. И задача начальников будет: создайте условия, чтобы все работали. Это вот единственная встреча была у Мао Цзэдуна с Сталином. Он приехал на бронированном поезде в Москву, 3 дня ждал встречи со Сталином, потом он к нему пришел, задал всего один вопрос: что такое коммунизм? Сталин подумал и сказал: это когда все работают. Вот наша задача вот в этом новом укладе — создать такие условия, чтобы все работали максимально эффективно, раскрывая свой потенциал трудовой. Вот, поэтому смысл нашего 5-го съезда я вижу в том, чтобы выход есть, сказать людям, что пора просыпаться, брать на себя ответственность. Механизм, что делать, понятен, мы раскрываем его. Вот как это сейчас, без Майданов, без революций, укрепляя нашу власть, наше государство, вот как нам переходить вот в это будущее? Вот для этого мы и собираемся. Спасибо.